«Нету у меня никакого пунктика», – слабо запротестовал я, потому как и сам немного сомневаюсь. Просто действовал эффективно, вот и все. По останкам и частям снаряжения и вооружения, 12 бойцов определили, тела обгорели сильно, посерьезнее кивнул он. Еще, в среднем по двое было в сгоревших бронемашинах. На центральной улице, выжженное пятно в 30 метров радиусом. Там вообще не понять, как после ядерного удара. Угу, я немного помрачнел. Я их потери оценил, примерно, в 30 человек. Ну, учитывая выжженную землю, кивнул Юджин. Ладно, у меня сегодня много преобразований, поэтому, начал было я. Ты их придержишь до вечера в резерве. Остановила меня Саика. Хаем, согласна. Поддержала ее Сая. У тебя есть карта парашютиста, ты сам говорил, что она наименее эффективная, вот ее можешь использовать, а остальное пригодится на случай внезапной атаки. Я закатил глаза, мысленно согласившись с их доводами. Но Юджин мне как-то гадко усмехнулся, что он там подумал. Рика тоже фыркнула, сощурив глаза посмотрела на меня. Возможно, так и чувствуют себя подкаблучники, когда находит рациональное зерно в доводах своих спутниц. «Ох ты же мой бог, я так и собирался сделать», – проворчал я вяло. Усмешка у японо-американца стала еще гаже, а Рика фыркнула еще громче, забив на очевидную подколку, продолжил уверенно. «Режем поселок на сектора, твои люди уже заняли же северную его часть, несколько домов», – Юджин пальцем показал на карте. «И несколько позиций подготовили для боя, окопы, блиндаж, правда их заливает». Хорошо, их задача разойтись в стороны и провести до вечера полную зачистку северной окраины, два ряда домов, будем так считать. Взяв лежащий на столе карандаш, я провел черту, указывая их рубежи, и потом еще на один ряд южнее, и так, насколько сил и времени хватит. Может пострадать обороноспособность, выслушав, проворчал Юджин недовольно. Они себе же тыл и расположение обезопасит, она еще больше пострадает, если там зомби затаился. Не согласился я. Пусть чистит по очереди. Первая часть наблюдает, вторая отдыхает, третья чистит, потом меняются. Так, хорошо, кивнул он вынужденно соглашаясь. Далее, сейчас посмотрим наиболее населенные районы, отделим их от условно-промышленного, тут же завод был, ага, но он территорию небольшую занимал, пара корпусов всего, кивнул Юджин. Его оставим напоследок, а пока, наиболее населенные районы, Саика, ты один отряд поведешь, нашу группу, справишься, конечно, уверенно кивнула она. Гоблины и Эва возьмут на себя еще часть улиц, пара отрядов Юджина продолжат зачищать западный сектор вокруг штаба и дальше к центру, я снова прочертил по карте линии. Я начну от центра в одиночку, буду перерезать сектора, сокоординируешь нас, чтобы мы случайно не начали пальбу между собой, возьмешь позывные отрядов у Юджина. В общем, ты уже знаешь, что делать. Ага, согласилась она. Ну, собственно, все, сейчас обсудим сектора, разобьем поселок на квадраты и понеслась. А я, напомнила о себе Рика, займешь позицию в центре поселка, и будешь вести наблюдение за обстановкой, Сильвия, Дина и Кота вместе с тобой, вы резервом будете, подумав, решил я. Дальнейшее было методичным и внимательным действом, начав в 10 утра. Мы чистили поселок с небольшими перерывами до самого вечера, учитывая непрерывный дождь, ветер и серость, работа малоприятная. К тому же невозможно расслабиться, зомби встречались очень редко, но все равно встречались. Саика прикончила больше всех, шестерых, остальные уничтожили едва ли больше двух-трех. Я, зачищая несколько дворов в одиночку, умудрился прикончить лишь четверых, два оказались заперты в подвалах, сильно ослабли и скорее напоминали высохшие мумии. Еще один оказался запертым и связанным на втором этаже в детской комнате, бывшим ребенком, и его состояние было почти такое же, как у мертвецов в подвале. Последний был охотником, спрятавшимся на лестничном пролете, он напал на меня, когда я начал шуметь на первом этаже, обходя квартиры. В итоге израсходовал три преобразования, если смотреть с точки зрения фарма зомби, то результат смешной. Но в 7 часов вечера система выдала мне оповещение о выполненном срочном задании и начислила награду, эпический пак, а такую награду за фарм, попробуй получи. К сожалению, скрытого задания по зачистке населенного пункта, видимо, не было. Или их надо было зачистить два или целый город. Хм, заканчивая активную фазу дня, зашел к Шизуке и использовал заклинание лечения на самом тяжелом пациенте. Внешне заклинание никак своего проявления не изменило, но сработало как надо. Множественные осколочные ранения закрылись, внутренние органы пришли в норму, правда, человек, накачанный обезболивающим, продолжил спать. Без моего заклинания шансов выкарабкаться у него было маловато. А так еще одна сохраненная жизнь, и это наш боец. Он был единственным нетранспортабельным, большая часть остальных раненых уже в деревне. И после короткого вечернего совещания у Юджина ушли в облюбованный и уже немножко обжитый дом. Дождь продолжает лить как из ведра, ветер воет все сильнее. Судя по всему, в самом деле приближался тайфун. Точнее, он уже здесь, а еще меня просветили о нюансе здешней погоды, о котором я ранее не задумывался, так как только слыхал о таком, но не знал, что и в Японии он есть. Сезон дождей начался. Усталые, мокрые от дождя, продрогшие, сразу после ужина все разбрелись по своим комнатам, греться, спать и отдыхать. Охотницам отключил подавитель эмоций, девушки отправились спать сразу же. Алина и Сойка последовали вслед за ними. Гоблины дежурят в первую смену, хоть и устали, но все что нужно, просто посидеть на первом этаже, их сменится, как наименее физически уставшая. Рика и Дина берут позднюю ночь, а я решил подежурить под утро, высплюсь к тому времени. Я со своим гаремом, уже гаремом, в нашей, уже нашей, комнате, переоделся в сухое. На пол уложили два слоя футонов, снесенных из пустых домов, кровать вынесли наружу. Теперь пол теплый и мягкий. Осталось пришить матрасы к стенам, и дурдом готов. Поставили чайный стол в угол, где раньше была кровать. Шкаф и тумбочка уже были, очень скромное жилище получилось. Да еще и с так называемым интимным полумраком. Света в поселке как бы нет, хотя уже обещают в скором времени дать. Светит светодиодный ночник на батарейках, слабенький, с голубоватым оттенком. Впрочем, глупо жаловаться, уютно. Особенно благодаря четырем красоткам. Девушки переоделись в теплые халаты, закрывающие их от горла и ниже коленей. Холодно, а из-за влажности еще прохладней, не смотри, что лето. Была бы жара, какой бы вид был бы перед глазами, эх. Сэя и Шизука, в отличие от остальных, были весь день под крышами, в тепле. Первая сидела все это время на рации, вторая присматривала за ранеными. Тоже устали, честно выполнив свою работу, просто не так измотаны, как остальные. Я оделся в обычные спортивные штаны и олимпийку, накинул поверх плеч простыню, уселся на полу, на задницу, засунув ноги под столик. Перед лицом кружка с парующим горячим чаем, с тремя ложками сахара. Волосы влажные после дождя, все же без малого 10 часов, от одного дома к другому, с осмотром территории. Отпил чай, горячо и сладко. Девушки расселись полукругом вокруг стола, Сэя по правую руку, Сайка по левую от меня. Рика и Шизука сели практически напротив. У всех тоже горячий чай перед лицами. Ноги подвинь, расселся. Ворчливо пихнула меня пяткой в голень Рика. Уф, ну и ветрище, стрелять в такую погоду на дальнюю дистанцию, та еще морока. Ты же только один раз вроде выстрелила, наклонив голову, спросила Сэя. Но ведь попала же, возмутилась та. 300 метров, подвижная цель, дождь, ветер, первой же пулей в голову. Дина рядом, тихо хмыкнул я. Это да, рассчитать параметры выстрела я бы не успела, ушел бы, на удивление легко согласилась Рика. Но все равно, умница, согласился я, опустив руку под стол и найдя ее ступню, почесал всей пятерней. Не угадал, взвизгнула Шизука, упав со смехом на спину, отдергивая ногу. Рика недоуменно посмотрела на подругу и уже совершенно по-девчачьи пискнув, рванулась уже из-под стола она, со второй попытки угадал. Сайка заглянула под стол. Она сидела в традиционной для японок позе, на пятках. Сэя же, догадавшись о причине по моим исчезнувшим под столом рукам, заулыбалась, прижавшись ко мне боком, сидит попой на полу, но согнув колени вытянула ноги в бок, хитрая какая. А я щекотки не боюсь, с некоторым сожалением в голосе призналась Сайка, разобравшись в причине. А я до жути боюсь, хмыкнула Сэя. Я подавил желание тут же убедиться и проверить на обеих, так как если они решат ответить, то могу потерять всякое достоинство явное и мнимое. Даже не верится, что мы сейчас так спокойно сидим, произнесла Шизука с улыбкой, садясь обратно и смело просовывая свою ступню мне между ног. Только что, вокруг все грохотало, стреляли. Это да, кивнула Сэя. Надолго ли, сказала Рика устало вздохнув, тоже уселась обратно, но позу сменила на ту же, что и Сэя. Тайфун закончится, и снова все завертится, или Олег куда-нибудь еще влезет, да, все может быть, не стал я спорить. Все же думаешь, это тайфун, Говорили, сезон дождей. Слишком уж погода говорящая, уверенно кивнула она. Да и что мешает тайфуну в такой период попасть? Точно, поддержала ее Саика. А долго они длятся? Спросил я. Тайфуны, от 3 дней до 2 недель, задумавшись на секунду, сказала Саика, глянув за поддержкой на Саю. А дожди месяц будут идти, примерно, но не каждый день. Точно, тайфун длится в среднем 5-7 дней, согласилась она. А дожди, я помню, в младшей школе, 2 года подряд сухой сливняк был. Вот оно как, кивнул я, задумавшись. Но все же тайфун, это неделя ливня и ветра, кивнула Рика. Погода на это время нелетная. С одной стороны, это время, чтобы подготовиться и для врага, и для нас. С другой, меня поджимает куча других дел. Сил добить врага у нас пока нету. Удержать бы уже захваченное. Но и противник без света уже 2 суток. Завтра 3-й пойдут. Наверняка решать он будет что-то сразу же, как только погода наладится. Олег, позвала меня Саика. А, угу, тут я, потянулся устало. Просто задумался, что делать нам. Продолжим наступление, предположила Рика. Или сомневаешься, что Такаги удержит ГЭС без твоей помощи? Извини, Сая, ничего, коротко кивнула она. Удержит, но вопрос, куда наступать и с какими силами? ХМ, Рика, допив чай, задумавшись, откинулась на руки назад, а после и вовсе легла на спину, сказала, глядя в потолок. А какие варианты ты видишь? Деревни под контролем Ашкиами — это раз, начал я. Тюрьма. Тюрьма? Поежившись, переспросила Шизука. Угу, слишком неприятный контингент там, многочисленный и в довольно важном районе, вздохнул я. Так бы, конечно, лучше было бы их на нашу сторону перетянуть. Не пойдут, проворчала Сэя. Слишком уж требования у них неприятные. Да еще и отморозки к ним могут и скорее всего начнут стягиваться, если твой отец их подъебя все же подомнит. Все так же в потолок, сказала Рика. Все? Бедствия еще? Задумался я и хмыкнул. Ну давай, удиви. Фыркнула Рика, перекатившись на бок и приподнимая голову на локте. Она уставилась на меня с любопытством. Военная база. Не удивил, снова фыркнула она, показательно зевнув. Чертовка. Там почти 1500 подчиненных Мацуда солдат, в основном технических специалистов, как мы знаем. В наступлении они не очень, но это их территория, не потянем. И далеко, у нас там места базирования нет, отступать случись чего, далеко и территория неизвестная. Верно, не потянем, пока, признал я. Пока, а, передразнила она протяжно, усмехнувшись, снова улеглась на спину. Зачистим город, улыбаясь, воинственно взмахнула рукой Саика. Раздухарилась от сегодняшнего успеха. Враги только зомби. Там зомби в сотни раз больше. Ворчливо заметила Сэя. Погода и эти дни. И домов тоже. Мы там на несколько недель, если не месяцев, завязнем. Безвылазно. Себя хоть слышите? Рика со смешком приподнимается. Вы ведь даже не сомневаетесь, что это возможно. Но это возможно. Саика уверенно кладет мне руку на плечо и прижимается к нему грудью. И заглянув в глаза, совершенно внезапно застеснявшись насмешливого взгляда Рики, любопытного Шизуки и немного ревнивого Сэй, отвела взгляд, уточнила. «Ведь правда, наверное, хотя и правда займет уйму времени», — согласился я, подивившись ее реакции. «Не уверен, что обстановка вокруг это позволит». «Ну вот», — Саика, порозовев, отодвинулась. «Да сильный он, сильный», — явно подразнила ее через меня Рика. Шизука тихо хихикнула. «Сэя же прижалась ко мне плотнее». Только после этого до меня дошла причина ее смущения. Саика, взмахнув головой, резко отвернулась. Рика, довольная, откинулась на спину обратно. Шизука захихикала громче. Я сдержал улыбку, обнял ее за талию, прижал к себе Саю. В голове стадом пронеслось с десяток мыслей и внезапно что-то стрельнуло. Я задумчиво уставился на почти небольшую лужицу на дне чашки. «Железнодорожная станция», — произнес я медленно. «Что? Что?» Одновременно произнесли Сая и Шизука. Саика лишь вздрогнула, все еще пытаясь справиться со смущением, а Рика заинтересованно села. Я медленно прокрутил мысль так и эдак. Враг контролирует железнодорожный и автомобильный туннель. Для него он почему-то важен. И в отличие от ГЭС, непонятно для чего, кроме одного возможного объяснения, с противоположной стороны тоннеля есть кто-то и что-то нужное. Потому как если раньше они блокировали его, возможно, ради того, чтобы люди не могли покинуть зараженную территорию и соответственно прийти с зараженной. Примерно такие вот мысли, надеюсь, к нашему возвращению в Фудай, куда прояснит некоторые моменты. Закончил я, рассказывая им момент своего размышления. Это довольно далеко отсюда, задумчиво сказал Рика. Но тоннель равноудален от военной базы и от Фудай. Нет, подожди, почему железнодорожная станция? Сэя задумчиво потерла переносицу. Хочешь угнать поезд? Возможно, кивнул я замедленно. Но для них нужно электричество. А, ну да, а зачем тебе поезд? Рика с улыбкой склонила голову на бок. Пока не знаю, проворчал я, но давно хотел свою железную дорогу и покататься на синкансене. Ха, она насмешливо вскинула брови. Наконец удивил, Рика засмеявшись упала снова на спину. Сэя ткнула мне в бок локтем нахмурившись. Я устало улыбнулся, чмокнул ее в макушку. Саика с другой стороны положила поверх моей кисти свою ладошку. Судя по небольшому дрожанию бока, она тоже смеется, но весьма сдержанно. Но вопросы в самом деле интересны, развила мысль Сэя. Раз они продолжают его контролировать, то значит видят в этом смысл. И еще, как его, Фубуикен, контролирует железнодорожный узел, он севернее города, не слишком далеко от аэропорта. Его, кажется, поддерживал Шида или Куда или Мацуда, попытался я вспомнить. Ага, но отец говорил, что у него всего 60 человек, закивала она. 60 боевиков или у него под контролем 60 человек, уточнила Рика. Не помню, вздохнула Сэя, и потянувшись встала на четвереньки, бодро подползла к шкафу с личными вещами в углу комнаты, поковырявшись в нем, нашла блокнотик и на минуту зависла, ища информацию. Мы терпеливо ждали, меня начало медленно клонить в сон, физкультура на открытом воздухе дает результат. Нашла, бойцов до 60, всего 140 человек, ну в теории, с твоими возможностями, у него нету шанса, потерла Рика подбородок. С вашей поддержкой, добавил я, так это и есть твои возможности, балда, фыркнула она. Еще пара банд рядом, добавила Сэя, изучая свои записи. 9 бойцов и 2 десятка, но сидят тихо. Тогда почему банды, не поняла Шизука. Сразу после вспышки, они убили лишних мужчин и захватили некоторое количество женщин и детей, сделала Сэя кавычки пальцами одной руки. Очередные уроды, но они без транспорта, и поставили по несколько человек Шидай Куда для штурма деревни в обмен на оружие и боеприпасы. Некоторые были убиты, кто-то сбежал, но часть попала в плен. Значит, их уже меньше, уточнила Саика. Нет, это я уже вычла, качнула Сэя головой и поползла на четвереньках обратно. Есть еще небольшие банды тут и там, но у них численность такая же, ничтожная. Но то, что они без транспорта, это точно, обнимая приползшую девушку, спросил я. Пока да, кивнула она. Некоторые пытались набрать силу в деревнях, но после смерти Шида и пленения Куда, сидят очень тихо. Поддержки от людей у них нету, но некоторые лидеры и мэры в деревнях используют их как силовую команду, чтобы быть у власти. Ох, не хотел я в эти хитросплетения погружаться, вздохнул я, встряхнув головой. Твой отец как раз с такими может справиться наличными у него силами. Так и есть, но все же медленно, Сэя, закрыв блокнот, тоже протяжно зевнула. Просто сейчас, думаю, пойдет быстрее. После всего того, что мы добились. Ладно, с планами разберемся, когда станет понятно, что у нас по результатам здесь, поддержал я зевок. Будем укладываться, девушки дружно меня поддержали. И вскоре, после того, как загасили светильник, я расцеловал каждую девушку, прежде чем отрубиться в сон. В 4 часа утра моя смена, дежурство. Зомби мы зачистили, но дежурство не отменили, моя паранойя не дает спать спокойно не только мне. Впрочем, я то выспался, и умывшись на первом этаже, уселся на кухне, подогрев себе воды в чайнике, нашел пачку чипсов, запас все истощается, с удовольствием заточил ее всю. Мысли с утра вялые, перетекают с одного на другое. Я решил открыть специальные паки и выполнить акционное задание. Открыл вторую пачку чипсов, до завтрака еще далеко. Налил вторую же кружку чая и открыл паки. И тут мне немного повезло, выпала редкая и специальная карта. Редкая карта, материализация, артефакт, жемчужина пылающего света. Перед использованием требует зарядки не менее 10-12 дней в солнечную погоду. Важно, необходимо нахождение под прямыми солнечными лучами во время зарядки, а не в освещенной комнате. В случае непогоды, зарядка может затянуться, накопление заряда будет отображаться в специальной вкладке системы. Возможно использование с неполным зарядом, минимально 30%. Способы применения. Первое – испепелитель, узконаправленный поток светового излучения, дистанция до 500 метров, температура около 5000 градусов, Время излучения до 10 секунд при полном заряде. Второе. Пылающий жемчуг. В течение минуты артефакт разогревается до 1000 градусов, после чего излучает жар еще в течение 5 минут и остывает еще 1 минуту. Радиус поражения до 6 метров на максимальном пике разогрева. Третье. Малое солнце. Артефакт в течение суток отдает тепло и свет, согревая помещение до 100 квадратных метров. Занятная вещица, пригодится. Правда, прямо сейчас, боюсь, ее зарядить не выйдет. Но глядишь и распогодится, испытаю. Специальная карта. Призыв торговца артефактами. Не более 2 призывов за мир. Гарантированно выставит на продажу 6 артефактов различной степени ценности. Рекомендуется иметь более чем солидный запас кристаллита. Скупает некоторое количество артефактов, магические предметов и прочего имущества, любой ценности, ограничение на цену и количество предметов рассчитывается от уровня репутации, мира и силы астрального тела пользователя. Можно провести обмен артефактов, сыграть в лотерею и получить иные услуги торговца. Помимо прочего, может выдать задание. Сдача выполненного задания позволяет обойти ограничения на призыв, а также получить специфические награды. Развиваемая репутация. Ее можно повысить, выполняя задания торговца, покупая и продавая артефакты иными способами. Я завис на минуту, пытаясь осознать, что именно я только что получил. Первое. Накопить артефактов и прочего имущества, что, возможно, его заинтересует. Второе. Задание. Призвать его в последний день 6-го месяца будет, скорее всего, ошибкой, хотя имущество я накоплю преизрядно. Задание выполнить не успею, ох, и это еще дожить надо. Желание узнать, что именно продает торговец, как он выглядит, сколько что стоит, просто разрывало мое любопытство. Но придется таки потерпеть. Значит, первый призыв ориентировочно надо будет на середину или конец 4-го месяца устроить. Если задания будут требовать много времени, так не упрусь в лимит времени для основного задания. ХМ, а второй в конце 5-го. В начале 6-го. Таким образом, если он даст задание, у меня будет и время на его выполнение, и в случае успеха я смогу призвать его снова. Неизвестно, правда, обновляется ли ассортимент при новом вызове. Только если пользователь купит один из 6 артефактов, то освободившийся слот займет новый артефакт. Обновление набора артефактов или за отдельную плату, или при смене мира, внезапно вторглась в мои мысли система. Больше информации о торговцах пользователь сможет получить после первого контакта. «Подожди, о торговцах?» – вслух спросил я, снова невольно распаляясь от любопытства. Система вопрос проигнорировала, но я усилием воли подавил желание начать бегать кругами по комнате и размахивать руками. Логично, что если есть торговец с артефактами, то должны быть и любые другие, например, оружием или даже картами или кандидатками. Жаль, они не коллекционные, узнать невозможно. Рекомендуется развитие системы. Последовал очередной взрывающий мой мозг комментарий, как будто я сам не знаю. Впрочем, помимо прочего, я выполнил еще и акционное задание, получив пак с техниками. Скрестив пальцы, я открыл его. Редкая карта. Тайбзюца. Техника всплески силы. Техники Тайбзюца. Базовая форма техник рукопашного боя ниндзя. Пользователь получит основы ведения боя и тактические схемы, а также специальную технику рукопашного боя всплески силы. Основа этой техники заключается в физическом усилении ударов, повышении их могущества на короткие, пиковые значения, при помощи чакры. В силу особенностей, такая техника редко применяется в обычных условиях и чаще всего используется ниндзя с поврежденными каналами чакры или точками тенкицу, а также в случае ранений или истощения чакры. Все это в связи с крайне незначительным расходом чакры. Некоторые применяют технику в начале боя, в связи со стремительностью использования и взрывному результату, при должном мастерстве, навязывая противнику условия боя и мгновенно переключаясь на другой стиль или стили. Пользователю доступны 2 варианта использования карты. Первый – на 2 часа полное владение стилем боя. Второй приведет к уничтожению карты, но позволит пользователю пробудить каналы чакры, точки ее выхода, тенкицу, а также получить основы боя и методы тренировок. Полнота освоения как тайбзюцу, так и непосредственно самого стиля, будут зависеть от усердности и настойчивости пользователя. И снова я задумался, впрочем, ненадолго. Очевидно, лучший вариант – второй. Да, получить на 2 часа мастерство в рукопашной может дорогого стоить, но, как по мне, винтовка надежнее. А вот получить и развить способности усваивать ту же чакру и работать с ней, дорогого стоит. А еще меня ждет множество тренировок, впрочем, я уже как тот котенок из пылесоса, втянулся. Да и Саика будет рада. Закончив с новыми картами, глянул с теми, что у меня на руке. Арт-удар, огненное дыхание, оператор Дельты, Джаггернаут НК-8 и головорез. Колода подошла к своему исчерпанию. В теории я могу ее сбросить уже завтра и начать новый круг. Но у меня куча карт, которые требуют материализации или просто использования. Так что если завтра не начнется новый этап боевых действий, то я добавлю в колоду несколько карт для материализации, оставлю одно свободное место для экстренного добавления карты Терминатора. И если завтра день пройдет относительно спокойно, отзову наконец Алину. И самое главное, я наконец-таки сегодня закончу двойное преобразование на головорезе и останется только объединить карты, по условиям, они не должны на момент объединения быть в отбое и только. Нитраты кристаллита, ничего другого было не нужно, хоть какое-то послабление от системы. Тайфун продолжает набирать силу, ветер и ливень стали еще крепче. Ехать одной машиной сейчас уже опасно. Случись чего и выбраться в такую непогоду пешком будет сложно. Юджин в итоге отправил сегодняшним утром всех пленных. Работы по уборке трупов полностью остановились. Вообще, кроме патрулей, никто больше не пытался выходить на улицу, незачем. После совещания у Юджина, на котором узнал, что Такаги ведет переговоры с представителем Мацуда Миядзаки, все же они взяли пленных и смогли понять, чьи люди сейчас взяли ГЭС. После чего вернулся обратно в дом и почти до обеда занимался чисткой оружия, перебирал трофеи нашей группы вместе с Котой и Рикой, а также гоблинами. Трофеев, надо сказать, немало. Кота умудрился достать нам в группу второй ручной пулемет, что в принципе правильно, гоблины с ним управляются великолепно, а выпрашивать его у Юджина уже поднадоело. Тип 62, или как обозвал его Кота, Сумитома НТК-62. Внешний пулемет походит на FN Mag, но провозившись с его внутренними органами некоторое время и сравнив их с имеющимся у меня М60, не близнецы, но система схожая, скорее братья по крови, а от бельгийца внешний облик. Что, впрочем, и неудивительно, Япония ходила под американцами, даже в этой вселенной. Помимо пулемета, достались нам и пятерка штурмовых винтовок, тоже для вооружения гоблинов пригодятся. И это не считая штурмовых винтовок Алины и Сойки. В общем, если вспомнить первые дни, когда всего было мало, сейчас мы уже не бедные школьники, а вполне себе серьезная, ХМ, банда мародеров. Мы могли, конечно, забрать и тяжелое вооружение, но мне нечем его кормить. Если пуль винтовочного калибра у нас теперь более-менее в достатке, то крупнокалиберные 12,7, все еще в дефиците. С минометами проблема такая же, только боезапас еще скромнее, да и пользоваться ими уметь надо. Оставшаяся половина дня и вовсе прошла в томительном ожидании неизвестно чего. Я выпил примерно 3 литра чая. Наверное, не остановился бы на этом и продолжил его заливать в себя и далее, но день внезапно закончился и наступил вечер, темень из-за ливня полнейшая. Погода за это время, кажется, стала еще хуже. Решил таки посетить Юджина перед тем, как улечься спать. К нему стекается вся информация с постов. Но все тихо, единственное, Такаги вечером сообщил о подвижках в переговорах. Вот что значит сидеть без света во время тайфуна. Особенно после того, как твои войска умылись кровью, сразу хочется договориться, причем как можно быстрее. Конечно, все эти переговоры могут внезапно закончиться, как только закончится непогода. Но тут дело такое. Я бы, конечно, хотел добить их решительным ударом, но прямо сейчас не выйдет. Да и перемирие не только на них сработает, но и на меня тоже. Главное, чтобы они не заручились поддержкой попаданца со своей стороны, вот тут у меня тогда такие проблемы возникнут. Но пока вроде бы тихо. Они, если и зареспавнились где-то поблизости, не отсвечивают особо. Возможно, пока привыкают к обстановке, качаются, так сказать. Единственное, тревожащая меня картина, бедствий к концу дня стало еще больше, уже 22. Вернулся обратно, перебегаю улицу, накрывшись дождевиком. Ветер холодный, вода тоже не горячая, но душа нет, а с неба льет так, что чем не душ. Я даже остановился на мгновение. Вода чистая, мы набираем ее в пластиковые бочки и использовали для умывальных и туалетных дел. На улице уже темнота, из-за дождя не видно дальше пары метров. Деловито обошел дом, нашел полотенце, скатал в ванной комнате резиновый коврик. Стоять босиком на улице, да на земле, когда вместо этого можно стоять на нескользком коврике. Выбор очевиден. Девушки с интересом смотрели за моими приготовлениями, я даже насвистывать начал какой-то незатейливый мотивчик. Помыться, это так хорошо, а потом вытрусь, закутаюсь в теплый халатик, а у меня в комнате 4 девушки, я как между ними лягу, с ума сошел. Услышал я тихий шепот Рики. «Олег, душ не работает», — осторожно сообщила мне Саика. «Я знаю», — чуть не рассмеявшись кивнула и спросил. «Пойдешь со мной мыться, а, дождь?» — коротко ответил я, отправляя в инвентарь добытое добро и показав ей шампунь. «Ты будешь делать как в прошлый раз?» — спросила она заметно краснея. «Обязательно, но не сегодня», — усмехнулся я на ее воспоминания о нашей помывке. «Не на улице». Хм, она усмехнувшись, прищурившись, оглянулась на других девчат, протянула нерешительно. Ладно, вышли на заднее крыльцо, открыли дверь на улицу. Ветер юго-западный, разбивается о дом, поэтому мы, можно сказать, защищены немного. Дождь с этой стороны не заливает. Сверху поливает обильно. Саика замерла под козырьком, наблюдая за моими действиями. Я бросил резиновый коврик прямо перед ступенькой. Один шаг и через мгновение станешь мокрым. Улыбнулся девушке, быстро скидывая с себя одежду. Она, закусив губу, стыдливо огляделась по сторонам, но темнота и дождь. Мы во внутренней части двора, нас никто и не увидит. Слабый фонарик бьет едва на пяток метров бледным и рассеянным светом. Решилась, начала не смело снимать одежду. Я молча стащил трусы, оставшись в итоге нагишом. Заметил в конце коридора любопытные взгляды остальной троицы. Они не шумели, только тихонько шептались между собой, во все глаза разглядывая нас с Саика. Схватил мочалку и, решившись, выскочил наружу. Меня окатило прохладной, практически холодной водой, градусов от 16 до 20, не больше. Сдержал немужественный визг внутри, даже мат удержал чудом. Через минуту вскочил на ступеньку обратно, под козырек, уже мокрый, невольно дрожащий, с колотящимся сердцем. Налил на мочалку жидкого мыла и стал сосредоточенно себя намыливать, забив на блестящие взгляды и на сокращающиеся в попытках согреться мышцы. Саика, последовав моему примеру, вышла под дождь, встала, подняв лицо к небу и раскинув руки, вернулась обратно, уже вся совершенно мокрая. Вижу вздувшиеся желваки на лице. Она усилием воли заставляет себя не дрожать от холодной воды. Из-за слабого света, я только угадывая ее силуэт, обнял мило вскрикнувшую девушку мыльной рукой. Кожа холодная, в пупырышках от вставших столбиками волосков она, не сдержавшись, содрогнулась, все же невольно застонав и прижимаясь ко мне. Шепотки в дальнем конце коридора стали громче, внезапно послышался топот ног и девушки исчезли. Мы с Саика успели намылить друг друга, когда в коридоре снова послышался топот и вся троица вернулась, быстро скидывая одежду и с тихим писком выскакивая на улицу. Пошли тихие шлепки, хихиканье, сдавленный смех, меня в темноте несколько раз помацали за разные места. Я, не оставаясь в долгу, тоже распустил руки. Девушки реагировали по-разному. Саю быстро начала колотить от холода, она с силой прижалась ко мне спиной, тщательно намыливаясь и извиваясь, пыталась растираться. Рика стоически помалкивает, но стоит дотронуться до нее, вздрагивает всем телом, шипит сквозь зубы ругательства, одновременно нервно, несвойственно ей хихикая. Шизука же и вовсе пищит как девочка, смущенная и восторженная. Мои руки как-то сами по себе хватают ее за грудь, ладони взвешивают тяжелую грудь. Нужно ведь убедиться, вдруг девушка худеет. Но вроде бы потери веса нет, прекрасно. Холодно. Не выдержав, простонала Сэя, выскочив под дождь и смывая мыльную пену. Хорошо еще без ветра, поддержала ее Рика. Папа покрылась гусиной кожей, пользуясь темнотой, я смело тискал их, не встречая откровенных возражений. «Мы от него домом закрыты», — пояснил я. «Олег, а почему у тебя 4 руки?» — нервно хихикнув, спросила Шизука. «Как 4?» — не поняла Саика. «Ну», — смущенно протянула та в ответ. «Олег», — требовательно спросила Сэя, клацнув зубами, замерзла. «Рика, почему у меня 4 руки?» «Ничего не знаю». После тихого смешка долетела мне в ответ. «Хм, наверное, показалось», — фыркнул я, бесстыжая. Возмущенно пискнула Шизука, прячась от своей подруги за мной. «Рика, как ты могла?» «Я случайно», совершенно не раскаиваясь, фыркнула она оправдание. Я, чуть повернувшись, потискал Шизуку за попу. Она вскрикнула нервно, когда мои пальцы коснулись горячей щели. Тут же и мой половой орган оказался в чьей-то теплой ладони. Несмотря на холодную воду, кровь мощными толчками устремилась в него, едва Саика разделась, а теперь он и вовсе, кажется, стал раскаленным. А во, уважительно выдохнула мне Шизука в ухо, и хихикнув выпустила меня, выскочила под дождь. Насладившись спонтанным перформансом на полную, я наконец вышел под дождь, смывая с себя мыло, и вернувшись уже в коридор, быстро обтерся полотенцем. Сойка уже заступила на дежурство, она встала на стреме по моей просьбе, чтобы зарулить любопытных, но кажется пронесло. Чернокожая девушку, в темноте я определил только по силуэту и блестящим глазам, отражающим слабый свет фонарика. Девушка громко и уважительно огокнула и хихикнув вернулась к лестнице. На первом этаже отдыхают кота, такаши и гоблины, и кажется они уже спят, или тихонько подглядывают в окно. Я усмехнувшись покачал головой, сквозь стекло, максимум, что они увидят это силуэты. Встретил девушек в коридоре, помог им облачиться в халатики обратно. Всей гурьбой пронеслись обратно, наверх. Сайка на минуту заскочила на кухню, поставив чайник. И еще один вечер прошел, можно сказать, в теплой и шикарной атмосфере. Единственное, спать на животе я сегодня не смог. Новый день, но дождь продолжает, как и ветер. Спада в непогоде заметно не было. Даже наоборот, сильный ветер не дает работать электрикам. Поэтому все работы сейчас заморожены. Единственное, приволокли сельские тракторы, с его помощью собирают и закапывают останки зомби. До вечера время пролетело быстро. Обсуждали дальнейшие планы, просто общались с ребятами. Девушки перетряхнули матрасы, оказывается от дождя расползается плесень, а чем более сыро, тем активнее расползается и просушивать их надо постоянно. Руку держу свободную, в случае чего добавлю несколько карт, ту же турель, терминатора. Такаги продолжает переговоры, но результаты их процесс мне неизвестны, поэтому на всякий случай, мало ли, но до вечера никаких проблем так и не произошло, поэтому уже поздно вечером добавил в колоду и автоматически в руку пятерку карт, а именно, новый артефакт, жемчужину пылающего света, карту улучшения случайного параметра в системе, недавно выбитую технику, закитсуган, крововосстанавливающий препарат, раненых много, пригодится и плазменный пистолет «Ярость Солнца». Артефакт и пистолет я убираю в инвентарь сразу же, показав ребятам. Кота, едва увидев фантастическую пушку, чуть было не упал на колени, но учитывая скромный боезапас, из него особо не пострелять. Поэтому парень только благоговейно покрутил его в руках. Жемчужина оказалась размером, примерно, с голубиное яйцо, довольно большая. Идеальный, перламутровый шарик. Никаких особенных сил в нем не ощущалось совершенно, красивая, да, девушки полюбовались, но учитывая ее возможности, только добавляет уважение. Закитсуган материализовался в небольшом пузырьке, из матового стекла, с дозатором. Я отщелкал Шизуке ровно половину, 10 штучек, остальные 10 будут у меня. Система тут же дала понять, что простым людям давать нужно не полную таблетку, точнее шарик, а только половинку. А значит для обычных людей, порций даже вдвое больше. Карта с улучшением системы сделала мне подарок. Открытие дополнительных ячеек улучшения стоимостью в 500 кристалл лита, было произведено без траты онова. И теперь я получил сразу следующие варианты улучшения системы. 1. Контроль состояния и статуса призванных монстров, за 100 кристалл лита, прогрессирующие. 2. Дополнение в инвентарь, ячейка, 200 кристалл лита, прогрессирующие. 3. Крафт, раз в неделю вариант случайной карты для крафта, шанс на коллекционную, 25, белые, минус 250 кристалл лита, прогрессирующие. 4. Пассивный доход, кристалл лит 10 синего кристалл лита в сутки, 1000 кристалл лита. 5. Открытие дополнительных ячеек улучшения, 500 кристалл лита. Никаких вопросов по первому и второму пункту у меня нет, а вот по третьему вышло вот что. Я могу в случайном порядке узнать о потенциально полезной карте и решить, стоит ли ее крафтить. Правда, на первом уровне улучшения случайными картами будут белые и примерно один раз в месяц коллекционными. Если шанс в 25% будет работать как следует, относительно честно, в принципе не слишком дорого, но коллекции с белыми картами, скорее всего, будут не самыми сильными, хотя не угадать. Пассивный доход. Тут простая математика. Мне осталось протянуть еще около 110 дней. Значит, гарантированно воспользоваться плюсом от улучшения я смогу за 10 дней до конца моей миссии. Потенциально уже в следующих мирах это будет ежедневный и чистый плюс, но прямо здесь и сейчас я лишусь 1000 кристаллита 0 не такой уж и простой вопрос на самом деле. Возьму после акции скорее всего, а в пятом пункте я так понимаю снова добавит варианты улучшения, и этот пункт будет повторяться еще какое-то время. И да, все это в самом деле имеет смысл, потому что, чувствую, чем глубже, тем больше возможностей в глубине сокрыто. Наконец, с картой техники, я выбрал второй вариант, а именно потеря карты и внедрение ее в меня. И тут собственно событие произошло крайне гладко, никакого дискомфорта я не испытал. Настолько все прошло замечательно, словно вообще ничего не случилось. И на мой резонный вопрос системе, и где результат, я получил холодный, но обнадеживающий ответ. У пользователя никогда не было умения и навыков использования чакры. Соответственно, внесение изменений в астральное тело будет происходить некоторое время. Примерное время – от 2 недель. После истечения срока, необходимые знания поступят пользователю автоматически. Жаль, значит, начало тренировок самой техники отходит еще на пару недель. Хотя и хотелось бы начать сразу же. Интересно, заметит ли Саика изменения в моих способностях? Все же взгляд у нее наметанный. Впрочем, последним моим действием было на сегодня прощание с Алиной, думаю, не слишком долгое. Скоро у меня будет еще одна девушка, охо-хо. А на утро обновились еженедельные задания и акционные. И если в еженедельных снова все осталось по-старому, пожиратели, зомби и бедствия, то в акционном начался новый этап. Акционное задание, 5 этап, 1. В течение 3 дней открыть 3 специальных пака или потратить 2500 кристаллита. Награда. Пак с техникой. 2. В течение 3 дней открыть 4 специальных пака или потратить 3000 кристаллита. Награда. Пак с техникой. Только 1 задание из 2. Чем больше ресурсов будет потрачено на задание, тем дороже награда. А еще прогресс в переговорах. Такаги-таки достиг результата. А именно, в обмен на пуск электроэнергии на военную базу, объявляется бессрочное перемирие, и в качестве жеста доброй воли, вернули наших захваченных пленных, 3 были ранены, довольно серьезно, а также обещали прислать часть работников ГЭС, и семьи захваченных специалистов, тем самым гарантировав устойчивую работу объекта. Мацуда Миядзаки активно договаривались, им было нужно только одно, электричество, в чьих руках находится объект в настоящее время их якобы не интересовало совершенно, что вызвало у меня недоверие. Почему тогда они не делились электричеством с остальными, а также пытались удержать его в своих руках, как бы то ни было, все это дает мне главное, возможность заняться своими делами. Впрочем, еще до 4:30 мы провели в поселке Тейси. Затишье, продолжавшееся без малого 3 дня, завершилось перемирием. Оставили Юджина в довольно уверенном положении. Получил вечером подкрепление. Еще 40 человек, в том числе 2 десятка бойцов, продолжать крепить оборону. В подарок от меня и разрыдавшегося коты ему осталась противотанковая пушка. А мы, собрав вещи, привели дом перед отъездом в порядок, теперь он станет нашей местной резиденцией. Погрузились в Хамви и отбыли наконец в Фудай, вместе с небольшим колонной в 5 машин, повисших на отдых бойцов и часть рабочих. Из-за неумолчного молотящего в крышу ливня, мы провели в дороге почти 2 часа. Дом в Фудай нас встретил сыростью, слишком уже высокая влажность воздуха. Пришлось заняться приведением его в порядок. Благо, нас оказалось достаточно много, чтобы с этим справиться. На это мы и потратили остаток вечера, прежде чем я наконец смог принять теплую ванну с одной очень голодной девушкой. Экстра. Банный день. Река, 18+. Долгая уборка подошла к концу. Пришлось перетряхнуть все матрасы, почистить углы от вездесущей плесени, что, пользуясь резко повысившейся влажностью, попыталась пробраться даже в постель, нахалка. После опасного предприятия в Тейси, захвата ГЭС, зачистки поселка, длительного и нервного ожидания ответного хода от противника, которого, к счастью, не случилось, в общем, простая уборка, но девчата отвели душу, гоняя парней и меня в том числе. Все мое естество воспарило, ожидая обилия ласки, раз период боевых действий кончился. Явный избыток молодецкой энергии надо бы направить в вечный двигатель, точнее подвижную его часть, что-то связанное с поршнем. Девушки быстро помылись, принялись за свои дела. Я тоже собрался было помыться, терпеливо ожидал окончания движухи, размышляя, кто успеет на мою тушку первым. Как оказалось, девчата уже все спланировали за меня, решив сложнейшую проблему выбора. «Олег, Рика ванную принимает», — сообщила мне Шизука, заглянув в мою комнату. «Ну пусть я подожду», — пожал я плечами, не с первого раза сообразив, что это был намек. «Она долго будет принимать», — закатив глаза, улыбнулась она и вышла. Тут уж до меня дошло. «Понял, значит, ждет, что я сам приду», — задумчиво пробормотал я. «А ведь сама позвать или попросить так и не решилась. Сунчан, насчет дире-дире, не уверен». Хмыкнув, заглянул к Сае, она, вздохнув, буркнула: «Рика просила, чтобы ты зашел, она в ванной». «Все же просила», — удивился я. «Надо же, и Сая передает». «Ну так», — Сая развела руками, явно досадуя. «Не то чтобы просила, спрашивала, не порушит ли наши планы». «Во как, деликатная какая», — развеселившись, фыркнул я. «Говорит, если ты сам хочешь». Сая испытующе посмотрела мне в глаза. «Не врать же, что не хочу, не ревнуй». Поцеловав девушку, говорю я: «Никуда от тебя не денусь, и всех хочу, дурак». Хлопнув меня груди, фыркнула она: «Ладно, если она меня не утопит, или за мылом наклоняться не придется, я к тебе еще вернусь, да». «Эф, иди уже», — махнула она рукой, улыбнувшись. «По времени смотри сам, если долго, то в общем, если хочешь». «Что значит если?» — спросил я, почесав голову и подходя к двери и оглядываясь. «Что еще за сомнения, я не понял». «Иди уже», — засмеялась она. «Дверь в ванную не заперта, но на ручке висит значок, как в отеле, не беспокоить». Хмыкнув, захожу. Внутри еще большая влажность, чем на улице. Висит что-то наподобие тумана. Девчата-любительницы принимать горячую ванну, впрочем, и я особо не отстаю. Рика лежит, собственно, в ванной. В одной руке, расслабленно лежащий вдоль бортика, между пальцами, за тонкую ножку зажат бокал вина. Сиборитит девушка, оттягивается, наслаждаясь покоем. «Занята», — ворчит она, не поворачивая головы, хотя я уверен, она в курсе, кто зашел. «Ну и что?» — спрашиваю я. «А, это ты», — тянет она и замолкает, так и не повернув головы. Хмыкнув, скидываю с себя одежду, выдыхаю, успокаивая похоть, что кружит голову и бросает порцию крови к причинному месту. Она меня явно провоцирует, дразнит и злит. «Зачем ей это? Поди разбери, что в голове творится». Линию своего поведения я выбрал тут же, главное не перегнуть. Шлепая босыми ногами по влажному кафелю, выхожу на середину помещения, приложив все усилия, чтобы подавить в себе стыд и смущение. Дышу глубоко и спокойно, решив сосредоточиться на ее реакциях и контролируя свое тело, что не очень-то и хочет быть под контролем, свободолюбиво и больно. Рика с линцой все же поворачивает голову, окидывает меня взглядом. Я усилием воли заставил своего бойца висеть, а не переходить в штыковую. Но кровь туда уже стекается, отливает от мозга, как бы сознание не потерять, хотя вроде бы и не карлик. Ванная почти полная, да еще и наполнена пеной, что скрывает ее грудь. Ее смуглые щеки и лоб в мелких капельках, горяча водица. Волосы на лбу тоже слиплись. Глаза ярко блестят, от вина ли или уже от желания, не разобрать пока. Медленно подносит бокал к губам, вино там уже на дне практически, бутылки не видать, вряд ли она ее в ванной утопила, значит, с бокалом и пришла. Одним глотком допивает, ставя изящное поделие на плоский угол ванной. «Что, не стоит?» — поддевает она, облизнув блестящие губы и покосившись на набухший, но чудом удерживаемый в положении печального слоника член. «Хаэм, а должен?» — нагло действуя, спрашиваю я, взявшись под корень, поднимаю его и чешу яйца, главное держать себя под контролем. Она скривилась, я даже думал, сплюнет, но нет, лишь закусила нижнюю губу, отведя на мгновение взгляд, произнесла сочувствующе: «Врачей и не осталось по этой части, поди, даже не знаю, что тебе поможет». Я сдержал смешок, подошел к ванной, заглянув в нее, под пеной ее тела и не видать почти, так, нечеткие линии только, но моему органу все равно, он ее каким-то образом чует, дернулся в руках словно живой, в зеркало может посмотреться, хотя, ну его нафиг, вдруг рефлекс не в ту сторону работать начнет, еще закрепится. Перекинув ногу через бортик, влез в ванную, встав прямо перед ней. Приходится прилагать все усилия, чтобы самому не полыхнуть лицом, непривычный я к такому поведению. Вода на грани между горячей и теплой, не способствует сохранению выдержки. Она, откинув голову назад, прищурившись, смотрит за мной, белки глаз дергаются, окидывая меня взглядом. «Не, не стоит», — с некоторым сожалением в голосе говорит она, когда я потряс перед ее лицом набрякшей сосиской. «Угу», — соглашаюсь я, изо всех сил сдерживаясь, в в том числе и от смеха. «И не маши своим вялым отростком у меня перед лицом», добавляет она, скривив губы. «Добро бы он хоть большим был. Есть вариант его увеличить», говорю я заговорщицким голосом, что предательски под конец фразы едва не дрогнул. «Ух, тяжко. Ртом. Брать это в рот, ПФ», фыркает она. «Он же как червячок в тряпочке. Ладно, придется магией воспользоваться», соглашаюсь я, сдержав возмущение. Обидно вообще-то. Зажав яйца, я подхожу к ней ближе, оказываясь промежностью перед ее лицом. Ее глаза блестят, она покусывает губы, сдерживая смешки. Потряс мошонкой перед ее лицом, мыльная пена немного разошлась, открывая контуры груди. Чертов фетиш. Кровь с разбегу легнув пробила все мысленные барьеры, бросилась в орган. «Не работает», приподняв одну бровь, говорит она. «Сейчас узнаешь, обещаю я, времени нет. Придется использовать непростительное заклятие. Членус эректус». И с размаху бью концом по ее лбу, и член практически за считанные секунды набирает нужную форму, выпрямляясь и уже нагло тычась в ее лицо розово-фиолетовой головкой. Рика прыснула, отвернув голову на бок и уперевшись мне ладонью в бедро, но так и не оттолкнув. Я, сдержав рвущийся из меня гогот, выдал: «Ты не больно-то обольщайся, это просто зеркало на входе стояло». «Идиот», фыркнула она, подавив хихиканье. «И не тычи мне в глаз». Она смотрит на меня, косясь, все так же отвернув голову, глядя за тем, как я покачиваю волшебной палочкой и бросая взгляд на мое лицо. Прикусив губу, задерживает взгляд на головке, облизнув губы, сглатывает и смотрит. «Ну, теперь лучше?» — спрашиваю я. «Кому?» — «Очевидно, мне», — вздыхаю я. «Это уж точно», — соглашается она. «Что ты делаешь?» «Ну, раз он тебе не особо нужен», — пожимаю я плечами. «Собираюсь кончить и идти спать». Ухватив ее за запястье руки, которой она упиралась мне в бедро, я вложил ей пылающий ствол в ладонь. Ее пальцы плотно сжались на нем, но всем видом она давала понять, что ничего делать не станет. Поэтому, крепко, но нежно сжимая ее запястье, я двигаю ее рукой, глядя в блестящий глаз. Лицо она все так же отворачивает, вот только сопит носиком. «И почему ты делаешь это моей рукой?» — снова кусая себя за губы, спрашивает она. «Мои руки созданы ласкать сиськи, определенно», — запнувшись, пафосно изрек я. «А не член, идиот», — стонет она, сдерживая смех, но действий никаких не предпринимает, лишь покусывает губки и блестит глазками. «Стерва». Я опять же действую предельно нагло, но ей видно эта игра нравится. Кладу набухшую головку ей на щеку, сдвигаю кожицу ее же рукой. Она косится глазом, пальчики сжимают меня крепко, и я уже немного сомневаюсь, я ли двигаю ее рукой или она сама. Аккуратно подвожу к уголку губ, лицо Рики практически не меняется, только блестящие глаза и закушенная губа выдают ее состояние. Нежная кожа влажная, она быстро отворачивает голову снова, подставляя другую щеку. Повторяю, практически суя ей под нос. Она глубоко дышит носом, теплое дыхание обдает чувствительную часть потоком воздуха. Дыхание у нее жаркое. Слегка надавив, провожу по нижней губе, она вроде как плотно сжимает челюсть, но сопротивления уже нет. Губа чуть оттопыривается, и любопытный, остренький язычок касается ее на короткое мгновение. Рика шумно сглотнула, заглянула мне в глаза, вздохнула и произнесла с неохотой: «Ладно уж, раз все же встал, помогу». Она подалась вперед, оттянув крайнюю плоть, оценила головку прицельным взглядом, сверкнула глазками и, отбросив мою контролирующую руку, всосала кончик. Причмокнула, оценивая вкус, и плавно задвигала головой, ловко действуя язычком вокруг уздечки. «Сразу бы так», — сдержав стон и подаваясь бедрами навстречу ее голове, ворчу я. Голова немного закружилась, по позвоночнику пронеслась волна удовольствия, отчего колени начали нетерпеливо вздрагивать. Рика жадно посасывает, с каждым мгновением беря все больше. Сопит носом, отчетливо и шумно, полуприкрыла глазки, но иногда стреляет ими мне в лицо, с явным блеском, почти сиянием. Оголодала бедняга. Внезапно ее левая рука цапнула меня за бедро, подтянула ближе. Я ахнул, она, ухватившись за мои ягодицы обеими руками, насадилась головой, позволив на короткое мгновение насладиться горячей тесностой своего горлышка. Но, похоже, для нее перебор, кашляя выпустила орган, бросив на мое лицо быстрый взгляд. «Думала, получится», — вздрачивая его, пробормотала она, тяжело сглатывая слюну, лизнула от мошонки до самого кончика и снова взяла больше половины. «А говоришь, маленький», — ворчу я довольный. Она громко хмыкает, пальцы у нее хоть и не когтистые, но чувствуется, как ногти впиваются в ягодицы, немного болезненно, провокаторша. Я, поправив волосы ей на голове, влажные, задвинул, толкнув бедрами и держа ее голову глубже, она, кашлянув, сжав головку горлом, снова отстранилась. Яйца отрастил, по подбородку бьют, ворчливо замечает она, и, отпустив ягодицу, левой рукой начинает катать мои орехи. Осторожнее, вдруг оторвутся. Выдыхаю я после того, как она, мощно соснув, немного оттягивает их. МФ. Ну и пусть, все равно неэстетичные. Делает она новое заявление, и ее пальчики тискают их, опасно сильно и в то же время нежно, а пальцы на правой руке подбираются к отверстию между ягодиц. Вот что же это такое, не ронял же вроде мыло. Эститка, блин, не суй пальцы в розетку. Со стоном выдыхаю я, после того, как она снова ласкает головку, перекладывая ее от одной щеки к другой. Она отпускает яйца и уже обеими руками тискает меня за задницу, а пальцы все ближе, куда и не хотелось бы. Вдоль позвоночника пробегают мурашки удовольствия и холодок опасения, как бы ни вышло непоправимого. Организм самостоятельно сжимает кольцевую мышцу, не давая ей даже теоретического шанса, но подступающая волна оргазма может снести и сдерживающую шалунью плотину. «Какие мы, ранимые», — хихикает она, пытаясь таки нащупать вход. «Не шали», — пытаюсь строго сказать я, но голос хрипит, срывается на писк. Ее волосы сбились, влажные, облепили лицо. Я обтер выступившую испарину большими пальцами, убрал волосы с глаз, слегка давлю на ее затылок, подаваясь бедрами вперед, массирую ее голову пальцами. Она послушно насаживается, снова пропуская меня в глубину, давится немного, терпит, по моему состоянию догадавшись о приближающемся извержении. Она берет меня практически всего, подаваясь лицом вперед, практически касается носом моего лобка. С трудом сдерживаюсь, чтобы не насадить ее голову до упора, настолько внутри ее горла узкое тепло. Она еще и хихикает, оно вибрирует, сжимаясь и лаская. А моя девственность, которую я надеюсь сохранить до конца жизни, под угрозой. По ее глазам увидел, что она почувствовала приближение взрыва. Пересилив себя, отпустил ее голову, она против ожидания не отпрянула, вынула до половины, мощно всосала, втягивая щеки, и я наполнил ее рот первым выстрелом и следом вторым, и третьим, и еще немножечко четвертым, накопил, блин. Она сумела проглотить первый, подавилась вторым, тяжело сглатывая его, судорожно втягивая воздух носиком. Третий прорвался сквозь плотно сомкнутое колечко из губ, четвертый она уже явно изучая вкус покатала во рту, облизнувшись проглотила не поморщившись. Снова цапнула меня за яйца, катая их пальцами и нежно высасывая из сдувающегося члена остатки семени. Сладкий, причмокнув губами и расслабленно откидываясь назад, отпустив меня, произнесла она, добавила хихикнув. Сладкий мальчик, уф, спасибо. Пробормотал я, обессиленно опускаясь в воду, наслаждаясь тем, как она окутывает мое тело теплом. Сел напротив нее, также уперевшись затылком в край ванны и восстанавливая дыхание. Она раскинула руки, положив их на бортик, сощурив глаза, изучает мое лицо. Я несколько секунд прихожу в себя. Она тоже немного отдувается, сопит, облизывает губы. Просунул ноги под ее, чтобы не задавить. Пена немного опустилась, пузырьки полопались. В разрывах мыльных гор видны дерзко торчащие в воде соски. «Все, сдулся», — насмешливо произносит она. «Прошлый раз ты вырывалась», — говорю я, улыбнувшись. Она отвела взгляд в сторону, цыкнула, снова уставилась на меня. Глаза все так же блестят. В уголке губ виден белый след. Она, возможно, почувствовав, пальчиком стерла, демонстративно облизала, глядя мне в глаза, причмокнула. Я с удовольствием разглядываю ее, красотка, хоть и с характером. «Забавно, думала, Саика приврала, что ты специально консервированный ананас ешь», улыбнувшись, сказала она. «Он вкусный», пожал я плечами, «девушки делятся всем, даже этим». «Девочкам понравилось», кивнула она, «поэтому тоже решила попробовать». «Мы ведь не про ананас», хмыкаю я. Закатив глаза, она покачала головой. Я еще раз хмыкнул, нащупал под водой ее ступни, провел пальцами по сильной голени. Она сразу уставилась мне в глаза, приподняла брови. «Готова?» – спрашиваю я. «Издеваешься?» Я пожал плечами, подхватил ее под колени, потянул. Она скользнула вниз, чуть не притопил ее, плеснула в меня водой недовольно, качнулся вперед, приподнимая ее и усаживая попой себе на ноги, после чего она по ним, как по рельсам, заехала мне на бедра. Ее загорелая, смуглая грудь прямо перед моим лицом. Твердые, словно камешки соски тычутся в глаза, лезут в рот. Она глухо ахнула, когда я, обхватив ее за талию, притянул еще ближе, схватил таки ртом верхушку груди, жадно лаская, посасывая и облизывая. Влажная кожа, теплая и нежная, соски во рту, кажется, набухают немного, прихватываю их зубами. Она ухватилась за мою шею руками. Снова ахнула, когда ладонью сжал вторую, проводя пальцами по нежной и гладкой коже. Языком дразню кончик соска, посасываю всю верхушку, целуя ее. Река тихо стонет, когда я отпускаю ее сиську и засасываю уже вторую. Запустив пальцы мне в волосы, прогибает спину с силой, прижимая мое лицо к своей груди. Ее бедра порывисто дергаются, елозит по моим, пытаясь найти ныряльщика, затаившегося на дне ванной. А тот от всего происходящего поднимает голову, наливается кровью и силой. Как угорь, выпрямляется между ног, встает на хвост. Рика громко сопит через нос, постанывает, сквозь зубы ругается и комментирует мои действия. «Извращенец, куда он у тебя пропал? Любитель сисек, отвалился или в сливе застрял? Ну, имха, да, так, ох, как же хорошо, ах, не кусай, где он, черт, ах, да что же ты с моей грудью делаешь, ах». Я ухватился обеими руками за ее попу, ягодицы в воде у нее мягкие, распарились, наверное, круглые. Подсадил выше, так что головку протерлась вдоль ее щелки. Она дернулась, словно наэлектризованная. Попыталась насадиться, подавшись вперед. А вот и он, оторвавшись от ее груди, говорю я. «Давай уже», — выдыхает она, облизнувшись и заглядывая мне в лицо сверху вниз. Она пошевелили бедрами, и головка уперлась в преддверие, растягивая его. В воде входит туго, чуть ли не со скрипом, смазка, похоже, вымывается. Приходится натягивать ее медленно. Она, прогнувшись, протяжно стонет, вцепилась мне в плечи, принимает мой стержень, что ввинчивается в ее нежную киску, и такую тугую сейчас. «Черт, он у тебя от воды разбух, похоже», — бормочет она. «Да нет, просто у тебя пещерка узкая», — говорю я. «Ох, и горячая, заткнись», — стонет она речитативом, закатив глаза. «Не спеши, да, так, помедленней, дай привыкну, ох, хорошо, готово?» «Почти», — бормочет она. «О, я медленно, пока она, шевеля бедрами, раскачивается на мне, втягивая сантиметр за сантиметром, поднимаю колени, упираясь ими в борта ванной, какая-никакая опора. Были бы ноги длиннее, как у кузнечика, можно было бы закинуть их на те же бортики и как дать. Но и так получится хорошо, всю воду расплескаем. Начинаю не спеша давать волну. Сжал обеими руками ее ягодицы, ее вес в воде почти не чувствуется. Толкаю бедрами вверх, она елозит, раскачиваясь вдоль. Сопит, сцепив зубы, стонет носиком, мотает головой, прогибаясь в спине и запрокидывая голову назад. Отдается страстно, насыщенно, ускоряясь и подстегивая ускоряться меня. Вода в ванной плескает через край, громкие шлепки наших тел разносятся по всей комнате. Я снова хватаю губами подпрыгивающие перед глазами соски, труся ее сиськи лицом. Она обхватила меня за голову руками, вдавила в грудь сама, прорыдала что-то в макушку, закрыла уши предплечьями, слов не разобрать. Внутри нее тепло, она сжимает мышцы влагалища. Закупоренная киска наконец увлажняется как надо, скольжу в ней уже уверенно, фрикции короткие, плотные, она трется лобком о корень. Я в ответ вспоминаю о ее дырочке в попе, нахожу и прямо в воде давлю подушечкой указательного пальца. Вхожу неожиданно легко, правда, едва ли на фалангу, но ей это достаточно, чтобы содрогнуться и превратить свою пуську в нежные тиски. Выкрикнув очередную непотребщину, она кончила, быстро приподнимаясь и опускаясь, дергая бедрами, вода хлопками, брызгая, разлетелась по сторонам. Спиной оттолкнулся от бортика, выпрямился, руками зафиксировал ее ноги на пояснице. Она, сообразив, вцепилась мне в шею. Закряхтев, поднялся, вода хлынула водопадом между нашими телами. Рика громко вскрикнула, я, удерживая ее за попу на весу, попробовал двигаться, держу. Вес, конечно, чувствуется, не пушинка. Она, потянув меня ладонями за уши, подняла мое лицо, впилась в мои губы страстным поцелуем, взвизгнула, лизнув меня в губы, выдохнула в лицо, с легким запахом вина, когда я, стиснув ее попку, приподнял максимально вверх, практически выпал из нее, и позволил гравитации взять свое, со шлепком опустилась на член обратно.